Гости заняли свои места по негласному ранжиру. Клавесин, виолончель и гобой продолжали развлекать публику. Но не за этим она сюда собралась. Ну и что теперь будет делать наш учтивец? Андрей Иванович взглянул на Орлова, который аж с лица сменился. Но положение спас камердинер. Он подбежал к барину и что-то шепнул ему на ухо. Тот перекрестился. Ушаков понял, что Вангувер наконец прибыл. И не ошибся. Всего несколькими минутами назад экипаж голландца, запряженный парой лошадей, остановился перед особняком. Иноземец вышел сам и подал руку хорошенькой барышне. Да-да, мы не ошиблись. В это трудно поверить, но Вангувер начал творить чудеса еще до представления. Чумазый паренек, что промышлял мелкими кражами на амстердамском рынке, да сопровождал фокусника давеча, превратился в девицу. Лицо вроде тоже, но совсем иная грация. Высокая грудь, каштановые пряди тяжелых волос. Вангувер втянул тонкими ноздрями воздух и произнес. «Ну что, Кэт, этого я ждал несколько лет». «У нас все получится», — мягко улыбнулась та в ответ. «По приглашению его сиятельства, господин Вангувер из Амстердама», — огласил залу камердинер. Гости затихли в ожидании. Боковая дверь распахнулась, и человек, который был новостью в последние дни почти в каждом уважающем себя столичном доме, предстал на пороге. За ним в залу вошла и Кэт. «Добрый вечер, господа!» — Вангувер окинул присутствующих взглядом. «Ваше высочество!» — поклонился он царевичу. «Спасибо, что сочли возможным уделить время моему скромному представлению. Если вы позволите, я начну. Прежде всего я хочу поблагодарить хозяина дома за ту честь, которая была оказана мне, предстать перед вами, чтобы развлечь ваши милости. Я думаю, что никто из вас не будет против, если его высочество поучаствует в сегодняшнем представлении». Царевич не возражал, с довольным видом поднес яблоко ко рту. Публика зааплодировала в знак почтения. Кэт, кокетливо состроив глазки, сделала жест, призывающий к вниманию. И публика стихла. «Вы позволите ваше кольцо?» — подошел голландец к Петру. Ушаков, сидевший сразу за креслом наследника, с интересом наблюдал за действиями иноземца. Царевич снял массивный перстень, протянул его фокуснику. Вангувер взял кольцо и поднял его перед собой, показывая публике. «Бокал!» Кэт протянула поднос с требуемым реквизитом и налила из кувшина воды. Вангувер кинул туда кольцо и, подойдя к первому ряду, показал гостям, что кольцо на дне, к тому же покрыто водой. Затем он отошел на два шага к помощнице, взял у нее салфетку и, накрыв бокал, сделал над ним магические пасы. «Вы все видели, что кольцо было в бокале. Итак, будьте внимательны». Самойлов еще пристальнее уставился на ловкие руки фокусника. Тот сдернул салфетку, кольцо исчезло. Зал в изумлении ахнул. Меньшиков усмехнулся и громко по-свойски похлопал по колену Орлова. «Мой тебе совет, пока не обшаришь карманы этого умельца, из дома его не выпускай». Общество почтительно рассмеялось. Вангувер поднял бокал, призывая к вниманию. Все смолкли. Иллюзионист поднес бокал ко рту и выпил. Лиза с широко раскрытыми глазами наблюдала за странным человеком, творившим чудеса. «Это я зря говорил про карманы!» — залился очередным приступом смеха Светлейший. «Похоже, ему брюхо придется вспарывать!» И опять слова Светлейшего сопроводил почтительный смех. Вангувер дождался тишины и с невозмутимым видом вновь накрыл бокал платком. Постучал по нему тонкими пальцами и сдернул. Ушаков ожидал, что кольцо вновь появится в бокале. Но ошибся. В нем ютилась заморская птаха, именуемая Кеннером, на лапке которой и красовалось кольцо. Вангувер выпустил ее на ладонь, снял перстень. Освобожденная птаха вспорхнула и огласила комнату трелью в такт играемой музыки. Сей пассаж произвел особый фурор среди публики. Она взорвалась громом оваций, словно это сам Вангувер взлетел под своды и вывел трель. Даже скептически настроенный Ушаков головой покачал от удивления. Наконец, когда восторги смолкли, Вангувер, как ни в чем не бывало, вернул Петру драгоценность со словами «Кольцо, ваше высочество». Наследник улыбнулся и повернулся к гостям, чтобы продемонстрировать возвращенный перстень. И тут среди довольных глаз заметил восторженные глаза Лизы. В тот день она показалась царевичу еще прекраснее, чем при первой встрече. Правда, корсет платья, что заказал Самойлов у портного, туго стягивал грудь и не давал дышать, но Егор уверил, что вельможные дамы и вовсе не дышат. Но едва она увидела волшебство, как забыла про все неудобства. Не заметила она и того, что царевич трижды обернулся в ее сторону. Ее больше занимал иноземный гость. Лиза была особо рада, что исчезнувшее кольцо нашлось, а то, не дай бог, пришлось бы столь занятному господину живот вспарывать.